— предложил он. — Гараж в конце аллеи. Он бросил ключи на стол. — У меня Линкольн 43-го года. Но я за ним ухаживал, и он пока ходит. — Прекрасно. Благодарю. Я спрятал ключи в карман. — Еще одно. Где находится Ленокс-драйв? — Знаете, где живет коп Брэдли? — Оттуда второй поворот. Он подавил зевок. «Если это все, я, пожалуй, пойду. Мне-то на жизнь приходится зарабатывать».